Глава 31. Экспериментальный объект номер 135, имеющий опознавательный позывной в отряде «Синий-1», обладал повышенной адаптацией, а также снятыми ограничениями на принятие самостоятельных решений в процессе выполнения задания. Именно это позволило ему принимать оперативные решения без связи с командованием. Впрочем, его самого это мало беспокоило. Как и любой из расы айзаров, он думал только в рамках выполнения миссии. Хотя некоторые отклонения от стандартного мышления все же были. Как-никак, он являлся продвинутым образцом, а не стандартной моделью. Его отряд, абсолютно похожий внешне на обычных людей, в составе 5 бойцов вместе с ним, уже давно обнаружил центр воскрешения, в котором должна появиться их цель – Мелинда Норвам. Именно тут и проявилась гибкость мышления Синего. Вместо того, чтобы просто под прикрытием легенды ожидать воскрешения цели, командир ловчих решил изучить внимательные местные механизмы, называемые дронами. И если армейских роботов-людей, имеющимися возможностями взломать, не получилось, то вот гражданские модели такой защиты не имели. 2 месяца ушло у его отряда на частичный взлом программного обеспечения дронов гражданских моделей. К сожалению, модели, обслуживающие сам центр воскрешения, взломать не удалось. Защита у них была на порядок серьезнее и не уступала армейским образцам, а иногда и превосходила. Зато удалось получить доступ к серверам 5 крупных гильдий авантюристов. Теоретически такой доступ не должен был им пригодиться, но Синий действовал на опережение. Мало ли куда потом отправится цель, да и просто сидеть без дела Синий не привык. Когда Мелинда Норвам возродилась, отряд был готов действовать. Вот только подобрать подходящий момент не получалось. Цель постоянно находилась в компании кого-то из отряда авантюристов. С одной стороны, Синий был готов действовать и в таких условиях, но пока что риск провала был слишком велик. А с другой стороны, спешить им было незачем. Так что даже когда одна из гильдий, носившая название «Доблесть и сила», нанесла сокрушительный удар на фронте, Синего это не сильно обеспокоило. Наоборот, он на всякий случай внедрил свои программы во все структуры этой гильдии. И, как показало время, не зря. Будь на его месте стандартная модель, то представившийся идеальный случай, скорее всего, был бы упущен. Но Синий среагировал моментально. Обладая полной информацией о том, что происходит на полигоне гильдии авантюристов, он моментально увидел возможность захвата не второстепенной цели, а основной. Артема Вознецова в любом из возможных вариантов плана командования захватить живым было практически невозможно. Слишком сильный мечник, особенно после демонстрации силы на полигоне. Вот только именно сейчас он без сознания и, более того, с многочисленными повреждениями. Так что Синий начал действовать сразу же после того, как поступил вызов медицинских дронов на полигон. Пока дроны, которые уже находились под контролем и управлением Синего, летели забирать Артема, отряд ловчих устремился в точку встречи. Максимально быстро был запущен артефакт открытия портала, а сам Синий с 2 помощниками приготовился к встрече. Действовать нужно было быстро. Поэтому, как только прибыл транспортный дрон с бессознательным телом внутри, отряд, не теряя времени, вытащил цель из дрона, а после тут же покинул планету людей. Учитывая спешку, а также отсутствие активных наблюдающих систем, которых просто не было времени установить, Синий не смог засечь одного маленького дрона, который успел влететь вместе с ними в портал перед самым его закрытием. Когда отряд прибыл в свой мир, то и тут спешка не позволила отвлекаться на изучение обстановки. Транспорт для эвакуации уже был вызван, но пока он летел, необходимо было срочно ликвидировать все следящие устройства в теле парня. Из-за мер предосторожности портал открылся не напрямую в нужном месте замка, а в отдаленном районе одного из лесных массивов. Впрочем, у отряда были все необходимые артефакты для очистки тела Артема от лишних устройств, как и богатый опыт в подобных операциях. Через час прибыл транспорт, как раз когда отряд закончил операцию по извлечению всего лишнего из тела цели. Быстро погрузившись на борт, они на максимальной скорости покинули место прибытия. Вряд ли кто-то так быстро в мире людей среагирует на похищение, но на всякий случай стоило подстраховаться. И опять из-за спешки никто не заметил маленького дрона, что прицепился к корпусу транспортного вертолета. Если бы дрон передавал сигнал, то его могли бы засечь приборы вертолета, но так как в данный момент ему не с кем было связываться, маленький аппарат просто наблюдал и записывал все вокруг в автономном режиме. Доложив по внутренней связи на базу о выполнении задания, Синий расположился у иллюминатора вертолета, равнодушным взглядом рассматривая стремительно пролетающий зеленый ковер леса под ногами. Несмотря на то, что миссия фактически была выполнена, бойцы отряда по-прежнему сжимали оружие в руках, готовые в любой момент пустить его в ход. Для них миссия закончится только тогда, когда они прибудут на базу, как и для их командира, что сейчас мысленно анализировал все, что было сделано, и размышлял над возможными ошибками. Именно в этот момент произошло два очень важных события. Командир ловчих, детально вспоминая каждый кадр ухода их отряда из мира людей, впервые за всю свою службу искренне удивился. Схватив оружие на изготовку, он мгновенно активировал защитные амулеты, а его отряд, еще ничего не понимая, повторил за командиром то же самое. Причем двое из бойцов тут же ринулись к лежавшему на полу вертолета телу Артема и активировали амулеты защиты на нем. Вот только причин для удивления у Синего было две. Первое. Сейчас стремительно приближалась к вертолету в виде явно непростой ракеты системы «Земля-воздух». А второе – это память. Синий один отчетливо вспомнил момент, когда прилетели 5 дронов, доставивших Артема. 4 медицинских и 1 маленький, еле заметный, державшийся позади всех. Вот только под контролем Синего были только 4 дрона, а не 5. Все эти мысли пролетели в его голове буквально за одно мгновение, а после вертолет резко дернуло. Готовые к любым неожиданностям бойцы не пострадали, их даже с места не скинуло. Все они сейчас с отстраненным видом смотрели на огромную дыру, что возникла в корпусе вертолета вместо кабины пилотов. Ракета оказалась сюрпризом. Вместо того, чтобы уничтожить транспорт, она каким-то непонятным образом смогла не только преодолеть активную защиту и щиты, но и просто отрезала часть вертолета. Решение, как можно спастись, у каждого из отряда возникло моментально. Молча, без каких-либо команд и суеты, 5 фигур ринулись к этому разрыву, одна за другой выпрыгивая из обреченного судна. Более того, замыкающий перед тем, как выпрыгнуть, сначала сбросил тело Артема, а уж потом прыгнул сам. Все 5 летели вниз, даже не думая активировать амулеты торможения. Слишком рано. Враг, что сбил вертолет, возможно, именно этого и ждет. Только когда до земли оставалось 20 метров, отряд активировал одновременно торможение. Тело Артема автоматически повторило маневр отряда. Приземлившись, отряд тут же занял оборонительную позицию и запустил сканеры. Один из бойцов, подскочив к телу Артема, легко, словно пушинку, подхватив парня, взвалил его себе на плечо, после чего быстро спрятался за одним из деревьев, занимая свою позицию в центре оборонительного строя. Синий потратил лишь пару секунд, чтобы убедиться в том, что связь полностью отсутствует. После чего тут же жестом отдал приказ. Отряд рванул вперед сквозь деревья. Каждый понимал, что счет идет на секунды. Тот, кто сбил вертолет, скоро будет тут, а значит, нужно спешить. Через 3 минуты бега сквозь лес, Синий первым заметил преследование. А вот те, кто его преследовал, изрядно удивили командира. Судя по амуниции и стилю преследования, это такие же объекты расы айзаров, как и они. Вот только их было в 4 раза больше. Впрочем, удивление продлилось у Синего недолго. Межклановые войны хоть и были редки среди альвов, но все же иногда происходили. Так что стычки между ловчими случались иногда. «Веер!» – скомандовал по линии связи отряда командир, тут же добавив. «Синий-5, скорость!» 3 бойца отряда моментально удалились вправо и влево на почти идеально выверенные дистанции в 10 метров между собой. При этом никто из них не снижал скорости бешеного бега. И только один боец с Артемом на плече, не отвлекаясь, ускорился еще больше. Бросив все ресурсы брони на ускорение и наплевав на собственную защиту. Как только все оказались на нужном расстоянии, последовала следующая команда. Сброс. От четырех бегущих фигур в разные стороны полетели небольшие, но от этого не менее смертоносные артефакты мины. От каждого бойца по 20 таких артефактов. Отряд пробежал еще метров 100, как последовала команда командира. Подрыв. Буквально через мгновение за спиной бегущих, именно там, где были сброшены мины, вверх взметнулась земля вперемешку с деревом и осколками самих артефактов, уничтожая на своем пути любое живое существо, а после полыхнула стена огня, окончательно завершив смертоносную картину, оставленную позади. Сброс. Новая команда командира, и снова от бегущих фигур в разные стороны полетели опасные подарки. Синий один не сомневался в том, что ранее оставленный ими заградительный подарок вряд ли кого-то уничтожил, поэтому когда отряд преодолел еще 100 метров, он отдал новый приказ. Синий 2 и 3. Прикрытие. Крайние бойцы, бегущие справа и слева, тут же нырнули на землю, перекатом избежав повреждений и затормозив четко возле выбранных ими позиций. Быстро вскинули на изготовку оружие и приготовились к ведению огня. Остатки отряда успели пробежать всего метров 50, как за их спиной застрекотали два огнестрела прикрытия, которым тут же ответили десяток стволов, а после и того больше, тем самым окончательно нарушив природные звуки леса. Синий 4. Прикрытие. Взрыв. Отдал очередные команды командир, одновременно с этим бросая все резервы на увеличение скорости. Ему нужно было догнать уже заметно удалившуюся фигуру синего 5. За спиной опять раздался слитный звук множества разрывов. В то же время, получивший приказ, боец на ходу выстрелил крюком вверх, целясь в ствол дерева. Как только раздался звук попадания в ствол, не останавливаясь, он активировал трос, который дернул его вверх. Еще через пару секунд снайпер отряда занял позицию и сразу открыл огонь, прикрывая синего 2 и синего 3. Командир только через 500 метров смог догнать оторвавшегося бойца с грузом, после чего дальше уже бежал рядом с ним, внимательно прислушиваясь к звукам боя за спиной. Когда они преодолели еще около километра за спиной, наступило затишье. А на тактическом мониторе командира одна за другой погасли все три метки прикрытия. Впрочем, свою задачу они выполнили полностью. Остаткам группы удалось оторваться. Синий один активировал связь с центром, которая, наконец, опять заработала, и уже хотел запустить маяк и сигнал тревоги, как осознал, что он не может ничего сделать. Тело не слушалось, а после мир закружился. Последний миг перед смертью он увидел, как падает рядом его обезглавленное тело, а чуть дальше точно так же упал синий 5. И только тело Артема приземлилось на землю, словно по волшебству, плавно и мягко, без каких-либо повреждений. Ургас Антнансулис озабоченно ходил по своему кабинету из одной стороны в другую под сопровождением внимательно и серьезного взгляда Фарамира, который смотрел на него через голопроектор связи. Наконец, глава семейства остановился и, задумчиво крутя в руках четки, произнес: «Значит, кто-то решил перейти нам с тобой дорогу». «Сомневаюсь», – неуверенно покачал головой Фарамир. «Скорее всего, похоже на то, что кто-то решил устроить клановые разборки. О том, что отряд прибудет именно сегодня, не знали даже мы сами. Подготовить же отряд ликвидации, а после перебросить его в нужный квадрат, времени ни у кого бы просто не хватило». «Если только этот отряд был не на постоянном дежурстве», — хмыкнув, возразил Ургас. «Но в любом случае у нас явно произошла утечка, и это о многом говорит. Сколько ты отправил туда объектов?» «Два полных легиона», — лаконично ответил Фарамир. «Сейчас весь сектор под моим наблюдением, так что оттуда никто не сможет сбежать». Если только с той стороны в захвате участвовали тоже одни объекты. А что, если кто-то из наших лично отправился в тот сектор?» Хмуро произнес Ургас. «У меня на этот счет только одно подозрение», – тяжело вздохнул Фармер. «Да», – удивился Ургас. «Что же, я тебя внимательно слушаю». «Это отряды Франсуа», – лаконично ответил Фармер, но, увидев ожидающий взгляд отца, дополнил. «Этот уникальный альф слишком сильно любит до конца преследовать свою добычу. К тому же он не так давно опять вернулся в строй и просто бурлит от переизбытка энергии. Именно у него есть теоретическая возможность отслеживать мои приказы». «Вот как», – пробормотал задумчиво Ургас. «Я думал, что мы с ним пришли к общему пониманию на последней встрече, но, возможно, ты прав, а я ошибался. Но зачем ему этот низший?» «А он ему и не нужен», – пожал плечами Фармер. «Просто он, как и мы, был уверен, что мой отряд захватил девушку, а не парня». «Опять это его болезненная тяга к женским особям низших», – поморщился и с презрением произнес Ургас. «Но зерно смысла в твоих словах есть. А где он сейчас?» «К сожалению, мне неизвестно», – мрачно ответил Фармер. «Собственно, именно поэтому я подозреваю именно его. Как только оборвалась связь с транспортом, Франсуа куда-то исчез. Может и совпадение, но уж очень подозрительное». «Хорошо, я понял тебя», – кивнул головой Ургас. «С ним я сам разберусь. Ты, главное, найди цель». «Если это Франсуа, то вряд ли получится», – пожал плечами обреченно Фармер. «Значит, найди Франсуа и следи за всеми его тайными убежищами. Он только туда сможет переместить низшего», – приказным тоном заявил Ургас, не обращая внимания на недовольное лицо сына. «Как только появится, сразу сообщи мне». «Хорошо, отец», – согласно кивнул головой Фармер, после чего отключился. «А у тебя неплохо получается врать собственному отцу», – раздался справа от Фармера вкрадчивый голос Гордериэля Ант-Франсуа. Альф как раз выходил из-за закрывающей вид на него колонны. «Можно сказать, будущий талант растет». «Мне бы хотелось услышать совсем другое», – раздраженно произнес Фармер, ни капли не удивившись, присутствуя своего бывшего начальника рядом. «Всему свое время, малыш, всему свое время», – с довольной улыбкой, потирая руки, произнес Франсуа. «Главное, что ты сделал правильный выбор, и, как видишь, пока что мои предсказания полностью подтвердились. То, что ты предсказал нападение на мой отряд, еще пока никак нам не помогло», – хмуро возразил Фармер. «Зато теперь ты знаешь о том, что кто-то среди твоих родных хочет тебя использовать, и этот кто-то, скорее всего, не твой отец», – усмехаясь, сказал Франсуа, подходя к шкафу слева от Фармера и доставая оттуда бутылку Альзага. Открыв ее и налив себе в стакан спиртное, он продолжил. «Главное выяснить, кто именно подставил меня и тебя. Ибо, как я говорил ранее, вряд ли это твой отец. Слишком уж сильная интрига, не его уровень. Да и кто, кроме самих советников лично и верховного жреца в частности, не знали о том, что именно хранилось у меня в бункере? Неужели там было что-то настолько важное?» В очередной раз попытался выяснить, о чем зашла речь Фармер. «Поверь, то, что было уничтожено в бункере, важнее любой охоты и любого из советников», серьезно и с нотками злости произнес Франсуа. «Сотни лет работы и все впустую. Этого я не прощу никому. А вот что именно там было, тебе пока знать рано. Да и опасно. Для здоровья». «Хорошо, пусть так. Но мы-то что будем делать дальше?» — вздохнув, спросил Фармер. «Ничего», — спокойно сделав глоток и с удовольствием почмокав губами, ответил Франсуа. «Просто будем ждать. Моя сеть наблюдения сможет засечь любого альва. Так что если за этим низшим явится кто-то из магов, то мы просто проследим за ним и все. Они сами нас приведут к ответам. А не проще им будет уничтожить низшего и все? Зачем такие сложности?» – удивился Фармер. Да и я не совсем понимаю, зачем он им вообще нужен. Что же, теперь уже можно кое-что тебе рассказать подробнее. Довольно прищурившись от очередного глотка спиртного, произнес Франсуа. Есть некая группа альвов, что очень сильно хочет овладеть моими разработками. Именно они подстроили интригу против тебя и меня, используя желание старейшины жрецов нашего бога вернуться в большую политику. Возможно, это он сам, а может и кто-то другой. Это нам и предстоит узнать. И вот, когда они все приготовили к проникновению ко мне в бункер, кто-то, используя наши биотехнологии, снаряжает двух низших, после чего с помощью них уничтожает бункер со всеми данными. Как ты думаешь, каково теперь их желание? Конечно же, найти того, кто испортил их план. То есть тут не одна сторона замешана, задумчиво произнес фармер. Но разве и так не ясно, кто это был? Нужно просто найти этого низшего под именем Фрейд. Это ложная память, хмыкнул Альф. Все прекрасно понимают, что третья сила очень хорошо обработала и заменила память обоим низшим перед отправкой. Но это не значит, что нельзя ее восстановить. Так что им очень важно захватить нашего авантюриста, а после изучить тщательно его мозги. Ведь, судя по всему, они и сами не знают, кто бы это мог быть. И более того, эта третья сила очень хорошо была осведомлена о планах наших интриганов. Ведь они использовали не кого-нибудь, а первого помощника старейшины жрецов. Более того, еще и убили его, подстроив смерть на фронте. А это, знаешь ли, непросто. То есть тут еще участвуют и те, кто захотят нашего авантюриста уничтожить? Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес фармер. А вот это вряд ли, неожиданно серьезно произнес Франсуа. Скорее они сами хотят вывести на чистую воду интриганов. Иначе оба низших были бы уже давно мертвы или пропали. Тут сейчас идет игра, кто кого перемудрит и обманет. А нам лишь остается спокойно ждать результатов этого столкновения. Главное, вовремя появиться на сцене и припереть к стенке одну из сторон, а лучше обе. «Надеюсь, что ты прав, и я не зря пошел против семьи», — тяжело вздохнул фармер. «Разве сбитый транспорт тебя в этом еще не убедил?» — насмешливо спросил Франсуа. «Ведь сбить его могли только мы с тобой и твой отец. Больше никто не знал о захвате низшего. И это даже очень хорошо, что твой отряд ловчих смог захватить не приманку, а сразу главный приз. В этом нам очень повезло». «Уверен, что это везение?» — хмуро спросил фармер, глядя на невольного союзника. «Если это не везение, а что-то другое, то нам стоит сразу успокоиться и расслабиться», — улыбнулся Франсуа. «Так как такой уровень доступен только посланникам Бога, а уж они-то точно во всем разберутся и без нас. Хотя если бы это были они, то уже бы разобрались. Так что это обычная случайность и не более того».